останавливаться нельзя. В движении все, весь космос. Все стремительно несется в будущее. Остановиться значит отстать. Плестись в хвосте, кому же охота? Никакие соображения не могут оправдать остановку, а тем более движение вспять, то есть вниз. Крест свой – это все несовершенства свои, ибо приходится двигаться, взяв их с собою. Не взять нельзя, так как они еще не изжиты, но изживать их, взявши, придется в яром устремлении в будущее. Ведь бывают моменты, когда их тяжесть почти неощутима. Это моменты подъема и напряжения высших энергий. Если усилить его еще и еще, возможно мгновенно преображение духа и освобождение от всех наростов. Но, как бы то ни было, истинно устремленного не задержит ничто, даже споткнувшись, даже упав, будем думать лишь о движении дальше. Назад возврата нет. Остановка означает возврат, ибо ничто не пребывает в недвижности. Краткий отдых возможен, но с мыслью вперед.